Они прикинули, что окончательное решение о разводе в любом случае не будет вынесено ранее 10 часов, — сказала Делла Стрит. — Опрошение со ссылкой на параграф 473? — Только совсем недавно. Они узнали о том, что окончательное решение вынесено, когда оказались там, и, очевидно, подготовили и составили его уже в Санта-Барбаре. Секретарь суда не звонил мне до тех пор, пока не была предпринята атака на окончательное решение о разводе. Мейсон обратился к Делли Стрит. Пошли кого-нибудь к секретарю суда, чтобы выяснил, не подали ли они петицию об объявлении Питера Кента недееспособным и о назначении опекуном его жены. Он снова обернулся к Джексону. — Так что по поводу тех дел, которые ты упомянул по телефону? — 3 часа утра, — ответил Джексон. Мэддок звонил миссис Кент и хотел, чтобы она действовала с ним заодно. — 3 часа утра? — воскликнул Мейсон. Джексон кивнул. Мейсон тихонько присвистнул и сказал, — давай выкладывай детали. Расскажи мне все, что произошло. Когда я получил ваше указание, я начал следить за домом миссис Кент. Были ли трудности при поиске? Нет, я сразу отправился по адресу, который вы мне дали. Я оставался там до полуночи и не видел никаких признаков жизни, кроме света в окнах нижнего этажа. Ты имеешь в виду, что не видел никого вокруг? Что верно, то верно. Так что произошло потом? Около полуночи подошел Харрис. Должно быть, даже немного раньше. Точное время я не помню. Он сказал мне, что принимает от меня дежурство. Поэтому я забрал из его машины Эллен Уоррингтон, и мы отправились в отель. Харрис остался там в своем автомобиле. Ночь была необычайно теплой для этого времени года, поэтому окна были открыты. Харрис выказал себя чертовски хорошим детективом. Когда зазвонил телефон, он засек время. Было 4:04. Он сверил свои часы на следующее утро и обнаружил, что они спешат на 1:05, так что в действительности было время 3:55. Также он делал пометки во время ее разговора. Он мог слышать ее? Да, ночь выдалась тихо, и он мог слышать, как ее голос доносился из спальни. Джексон вытащил сложенный листок бумаги из кармана и прочитал. Телефон звонил 3 раза. Затем сонный голос ответил «Алло!» «Да, это миссис Кент». «Да, миссис Дори Салли Кент из Санта-Барбары. Повторите имя, пожалуйста». «Мэддокс, не понимаю, почему вы звоните в столь поздний час?» «Почему я думаю, что все улажено?» «Ваш адвокат организовал совещание, и я встречу с вами, как договорились. Вы можете войти в контакт с мистером Сэмом Хатли из фирмы «Хатли и Хатли», если хотите получить дополнительную информацию. До свидания. Джексон передал бумагу Мейсону. Тот многозначительно взглянул на Пола Дрейка и сказал, — 1:04. И забарабанил костяшками пальцев по краю стола. Затем внезапно сказал, — Послушай, Джексон, когда они передавали документы в суд в 9:30, они еще не знали, что окончательное решение о разводе уже вынесено. — Совершенно верно, сэр. — Затем они подали прошение о перечислении причин ходатайства об отмене окончательного решения, ссылаясь на параграф 473. Джексон опять кивнул. — Так. Отсюда следует, что где-то между 9:30 и тем временем, когда прошение было подано, они должны были связаться с миссис Кент и получить ее подпись. — Как так получилось, что твой человек на посту проворонил это, Пол? Пол Дрейк покачал головой и ответил, — Я договорил, чтобы мне звонили и докладывали, если случится что-нибудь необычное. Согласно отчету, который я получил 20 минут назад, миссис Кент не покидала дома. — Должно быть, она от него ускользнула, — заметил Мейсон. — Если это так, то она хитра, как дьявол. Патио окружено огромной стеной. Если даже выйти через черный ход, то все равно придется, чтобы обойти дом, пройти мимо парадного подъезда. Там даже есть специальная заасфальтированная дорожка из черного хода и вокруг здания. — Стена, окружающая патио? — спросил Мейсон. Дрейк кивнул. Зазвонил телефон. Мейсон взял трубку. — Алло! — Это тебя, Пол, и передал трубку. Дрейк послушал минуту и спросил. — Вы уверены? Затем набросал несколько цифр в блокноте, который вытащил из кармана, после чего распорядился. — Окей, оставайтесь там, я пришлю двух людей на помощь. Держитесь возле этой парочки, пока они не разделятся. Если разойдутся, то следите за Дунканом. Это та самая здоровая птичка с кустистыми бровями. Один из тех, кого я пришлю, пусть висит на хвосте Маддокса. Он положил трубку, взглянул на часы и обратился к Мейсону. Все верно. Она покинула дом. Сейчас у нее совещание с своим адвокатом. Мои люди проследили за Маддоксом и Дунканом до здания биржи. Они поднялись на пятый этаж, где располагается офис Хатли и Хатли. Мой оперативник возвращался к лифту, после чего поднялся за ними наверх, когда повстречал в коридоре ослепительную блондинку. Она не первой молодости, но наряд шикарный, и она понимает, как надо одеваться. Фигура у нее отличная, под стать одежде. Когда оперативник вышел на улицу, то спросил у напарника, не заметил ли тот яркую фифочку, и случилось так, что тот обратил внимание, как она подкатила в зеленом Паккарде с номером 9R8397. Перри Мейсон швырнул стул. — Это то, что нам надо! — воскликнул он, обращаясь к Полу Дрейку. — Приступаем. — Брось на это, если понадобится, хоть сотню человек. Должны быть свидетели того, как миссис Кент, Мэддокс и Дункан выходили из офиса. Это подтвердит, что телефонный звонок в 3 часа утра имел место, что бы там они ни говорили на свидетельской трибуне. И если я докажу, что Мэддокс и Дункан звонили по междугородному телефону в это время, то смогу заставить Дункана расколоться во время перекрестного допроса. Он заявил, что когда давал свои первые показания, что видел лунатик около полуночи. Теперь, если он изменит их и будет говорить, что видел, как кто-то разгуливал во сне в 3 часа, я могу посадить его в лужу, заявив, что он и Мэддокс в это время заказывали междугородный разговор. Но, возможно, Мэддокс заказал разговор, даже не разбудив Дункана. «Один шанс на миллион», — ответил Мейсон. «Но все равно мы должны заткнуть эту брешь до того, как начнется процесс. И еще. Я хочу узнать, что она имела в виду, когда говорила, что его адвокат уже организовал совещание. Вот где твоим людям придется поработать, Пол. Впрягайся и держи меня в курсе». Дрейк направился к выходу. Его обычную нарочитую медлительность как рукой сняло. Длинные ноги Дрейка покрыли это расстояние за 3 широких шага. Глава 13. Перри Мейсон изучал выступление адвокатов по делу Дори Салли Кент против Питера Баккента, когда Делла Стрит впорхнула в кабинет и сказала: «Там Эдна Хаммер. Она настолько возбуждена, что, думаю, вам не следует заставлять ее ждать. Она плачет и на грани истерики».